Житие святого Андрея Христа ради Юродивого. В царствовании греческого императора Льва Великого Мудрого, сына великого Василия Македонянина, жил в Константинополе некий муж по имени Феогност. Он купил множество рабов, в числе которых находился один отрок, славянин родом по имени Андрей. Этот отрок был прекрасен собою и отличался добрым нравом. Феогност полюбил его больше других рабов, назначил его своим довереннейшим слугой и отдал его для обучения священным книгам. Изучив священное писание, Андрей часто ходил по церквям, молился Богу и читал священные книги. Однажды ночью, когда он стоял на молитве, злокозненный дьявол, видя это, позавидовал этому доброму делу и стал сильно ударять в двери той комнаты, где находился юноша. Андрей пришел в ужас, перестал молиться, поспешно лег на постель и укрылся козлиной шкурой. Увидев это, сатана обрадовался и сказал другому дьяволу: «Видишь ли ты этого юношу? Недавно еще он творил скверные дела, а теперь вот уже вооружается на нас». Проговорив это, сатана исчез. Блаженный же от страха крепко уснул и во сне имел следующее видение. Ему казалось, будто он на большой площади, по одну сторону которой стояло множество эфиопов, а по другую — множество святых мужей в белых одеждах. Между обеими сторонами происходило как бы состязание и борьба. Эфиопы, имея на своей стороне одного черного исполина, с гордостью предлагали облеченным в белые одежды, чтобы те представили из своей среды такого борца, который был бы в силах бороться с их черным эфиопом, тысяченачальником их бесчисленного легиона. Черновидные эфиопы хвастались своей силой, но белорисцы ничего им не отвечали. Блаженный Андрей стоял там же и смотрел, желая узнать, кто решится вступить в борьбу с этим страшным противником. И вот он увидел спустившегося с высоты прекрасного юношу, который держал в руках три венца. Один из них был украшен чистым золотом и драгоценными камнями, другой — крупным блестящим жемчугом, а третий, наибольший из венков, сплетен был из неувядаемых белых и красных цветов и ветвей Божия рая. Эти венцы были столь чудной красоты, что ее и ум человеческий не может постигнуть, и нельзя описать ее на языке человеческом. Увидев это, Андрей помыслил, как бы ему получить хотя бы один из тех трех венцов. Подойдя к явившемуся юноше, он сказал: «Ради Христа, скажи мне, продаешь ли ты эти венцы? Хотя сам я и не могу купить их, но подожди меня немного, я пойду и скажу моему господину, он заплатит тебе за эти венцы, сколько ты пожелаешь». Юноша же, просияв лицом, сказал ему: «Поверь мне, возлюбленный, что если бы ты принес мне золото всего мира, я не продал бы тебе, ни тебе, ни кому-нибудь другому, ни одного цветка из этих венцов, потому что эти венцы составлены из небесных христовых сокровищ, а не из украшений суетного мира. Ими увенчиваются те, кто подобает тех черных эфиопов. Если ты хочешь получить и даже не один, а все три венца, то вступи в единоборство с тем черным эфиопом, и когда победишь его, возьмешь от меня все венки, которые ты видишь». Услышав это, Андрей исполнился решимости и сказал юноше: «Поверь мне, что я сделаю сказанное тобой, только научи меня хитростям его». Юноша сказал: «А разве ты не знаешь, в чем заключается его ловкость? Не эфиопы ли страшны и грозны по виду? А между тем они слабы силами. Не бойся же его громадного роста и страшного взгляда, он слаб и гнил, как подгнившая трава». Укрепляя этими речами Андрея, прекрасный юноша стал учить его, как бороться с эфиопом. Он говорил: «Когда эфиоп тебя схватит и начнет бороться с тобой, ты не бойся, но схватись с ним крестообразно, и узришь помощь Божию». После этого блаженный выступил вперед и сильным голосом крикнул эфиопу: «Выходи на борьбу!» Устрашая и грозя, эфиоп подошел, схватил Андрея и в продолжение весьма долгого времени переворачивал Андрея то в ту, то в другую сторону. Эфиопы стали рукоплескать, а одетые в белые ризы как будто побледнели, потому что они боялись, как бы этот эфиоп не ударил Андрея о землю. Андрей был уже одолеваем эфиопом, но, оправившись, крестообразно устремился на него. Бес рухнул, как громадное порубленное дерево, и при падении ударился лбом о камень и закричал: «Горе, горе!» Одетые же в светлые одежды пришли в великую радость. Они подняли Андрея на своих руках кверху, стали лобызать его и торжествовали его победу над Эфиопом. Тогда черные воины с большим посрамлением обратились в бегство, а прекрасный юноша отдал Андрею венцы и, облобызав его, сказал: «Ступай с миром, с этого времени ты будешь нашим другом и братом. Иди же на подвиг, добродетели, будь нагим и юродивым ради меня, и ты явишься в день моего царствия причастником многих благ». Выслушав это, от того прекрасного юноши блаженный Андрей пробудился от сна и удивлялся необычайному сновидению. С того времени он сделался Христа ради юродивым. На другой день, восстав от сна, он помолился, взял нож и пошел к колодцу. Тут снял он с себя одежду и, представляясь лишенным разума, изрезал ее на части. Ранним утром пришел за водой к колодцу повар и, увидев Андрея, как бы пришедшего в исступление, пошел и рассказал об этом их господину. Скорбя об Андрее, господин их пошел к нему и нашел его как бы несмыслящим и говорящим неразумно. Подумав, что Андрея держим бесом, он наложил на него железные вериги, цепи, и приказал вести к церкви святой Анастасии. Андрей в течение дня представлялся лишенным разума, а ночью молился Богу и святой Анастасии. В глубине же своего сердца он размышлял о том, приятно ли Богу предпринятое им дело или нет, и хотел получить об этом извещение. Когда он так размышлял, видение ему представилось, что 5 женщин и 1 светлообразный старец ходят врачуя и посещая больных. Пришли они также к Андрею, и старец сказал старейшей женщине: «Госпожа Анастасия, почему же ты не уврачуешь его?» «Учитель», — отвечала женщина, — «его врачевал тот, кто сказал ему: сделайся ради меня юродивым, и в день моего царствия будешь причастником многих благ. Ему не нужно врачевание». Сказав это, они пошли в церковь, откуда уже не возвращались, хотя Андрей смотрел вслед им до тех пор, пока стали ударять в утренне. Тогда блаженный, уразумев, что его подвиг угоден Богу, возрадовался духом и еще усерднее стал подвязаться, ночью в молитве, а днем в подвигах юродства. Однажды блаженный Андрей ночью возносил по своему обычаю в глубине своего сердца молитвы Богу и святой Анастасии мученицы. И вот пришел к нему в явно видимом образе дьявол со множеством бесов, держа секиру. Остальные же бесы несли ножи, деревья, колья и копья, как бы намереваясь убить блаженного. Явился и прежний Эфиоп в том виде, как он боролся с Андреем, и еще издали зарычал на него. Ринувшись на святого, он хотел рассечь его топором, который держал в руках. За ним кинулись и все остальные демоны. Святой же, воздев со слезами руки, возопил ко Господу: «Не предавай зверям душу, воздающую тебе славу и честь». Потом снова возопил: «Святой апостол Иоанне Богослове, помоги мне!» И вот прогремел гром, явилось множество людей, и предстал благообразный старец, имевший лицо светлее солнца, и с ним великое множество слуг. Грозно и строго сказал он находящимся с ними: «Затворите ворота, чтобы ни один из этих не убежал». Тотчас ворота затворили, и все эфиопы были схвачены. И услышал Андрей, как один бес тайно говорил своему товарищу: «Проклят тот час, в который мы соблазнились, ибо немилостив Иоанн и будет жестоко мучить нас». Святой же Иоанн повелел пришедшим с ним людям, одетым в белые одежды, снять с шеи Андрея железные вериги, цепи, затем встал за воротами и сказал: «Приведите эфиопов ко мне одного за другим». Привели первого беса и распростерли его на земле, взяв веригу. Апостол согнул ее втрое и дал бесу 100 ударов. Бес же, как человек, кричал: «Помилуй меня!» После этого распростерли другого демона, и он также был подвергнут ударам. Затем третьего, и тот получил 100 же ударов. Удары же, которым Господь подверг бесов, были не призрачными, а действительным наказанием, которые причиняют страдания бесовскому роду. Когда таким образом все эфиопы были наказаны, Иоанн сказал им: «Ступайте и покажите своему отцу сатане нанесенные вам раны. Будет ли это ему приятно?» После того, как одетые в белые одежды ушли и демоны исчезли, тот благолепный старец подошел к рабу Божию Андрею и, возложив на его шею вериги, сказал ему: «Ты видишь, как поспешил я к тебе на помощь, ибо я очень о тебе забочусь, потому что Бог поручил мне попечение о тебе.

Желая отклонить вора от задуманного дела и зная, какое последствие ему наказание, святой Андрей взглянул на него суровым взглядом и как бы в сильном гневе сказал: «Так говорит дух, судящий похищенных одежды, лежащих во гробах. Не будешь ты более видеть солнца, не будешь видеть дня, ни лица человеческого. Затворятся для тебя врата дома твоего и никогда более не откроются. Померкнет для тебя день и уже никогда не просветлеет». Услышав это, гробокопатель не понял того, о чем говорил святой, и отошел. Не обращая на слова его никакого внимания, святой же, вторично посмотрев на него, сказал: «Ты уходишь? Не укради! Если же ты сделаешь это, то, свидетельствую именем Иисуса, не увидишь никогда солнца». Поняв, что святой говорит ему, гробокопатель удивился, каким образом он знает его намерение, и, возвратившись к святому, сказал: «Ты точно одержим беснованием и по демонскому напущению говоришь о таинственном и неизвестном. Я же нарочно пойду туда, чтобы видеть, сбудутся ли твои слова». После этого святой удалился, продолжая юродствовать. С наступлением вечера, выбрав удобное время, вор, отвалив камень от гроба, вошел в гроб и прежде всего взял верхнюю одежду покойной и все украшения, ибо они были многоценны. Взяв это, он намеревался удалиться, но какой-то внутренний голос подсказал ему: «Сними и рубашку, ведь она хороша». Сняв рубашку с девицы, гробокопатель хотел выйти из могилы. Мертвая же девица, по повелению Божию, подняла свою правую руку и ударила гробокопателя по лицу, и он тотчас ослеп. Ужаснулся тогда несчастный и затрепетал, так что от страха стали сокрушаться челюсти его, зубы, колени и все кости. Умершая же девица отверзла свои уста и сказала: «Несчастный и отверженный человек, ты не побоялся Бога, не подумал того, что и ты человек. Тебе бы следовало постыдиться девической наготы, с тебя довольно уже взятого тобой. Хотя бы рубашку ты оставил моему обнаженному телу. Но ты меня не помиловал и жестоко поступил со мной, задумав сделать меня посмешищем пред всеми святыми девами в день второго пришествия Господня. Но теперь я поступлю с тобой так, что ты никогда не будешь больше воровать, дабы тебе было известно, что жив Бог Иисус Христос, и что по смерти есть суд, воздаяние и наказание». Проговорив эти слова, девица встала, взяла свою рубашку, облеклась в нее и, возложив на себя все одежды и украшения, легла и сказала: «Ты, Господи, едину на упование вселил мяси». С этими словами она снова почила в мире. А тот, отверженный, едва имел силы выйти из гроба и найти ограду сада. Хватаясь руками то за одну, то за другую стену ограды, он вышел на ближайшую дорогу и побрел городским воротам. Расспрашивающим по причине его слепоты он рассказывал совсем не то, что было в действительности, но впоследствии рассказал все, что случилось с ним, одному своему другу. С тех пор он стал просить себе милостыню и таким образом снискивал себе пропитание. И часто он говорил себе: «Будь проклята, гортань моя, ибо из-за тебя постигла меня слепота». Вспоминая, он также и святого Андрея и удивлялся, как все исполнилось согласно провиденному и предреченному святым. Однажды, ходя по городу, святой Андрей увидел, что навстречу ему несут покойника. Умерший был очень богатый человек, и за его гробом шло великое множество народа со свечами и кадильницами. Церковнослужители пели обычные погребальные песнопения, а родные и близкие покойника плакали и рыдали. Видя своими прозорливыми очами, что делалось с тем мертвецом, святой остановился и стал смотреть. И вот, впав на долгое время в совершенное бесчувствие, в забытье, он увидел духовными очами множество эфиопов, шедших за гробом и громко кричавших: «Горе ему, горе!» Одни из них держали в руках мешки, из которых рассыпали пепел на людей, окружавших мертвеца. Другие же бесы плясали и бесстыдно смеялись, как бесстыдные блудницы. Третьи лаяли, как собаки, а иные еще хрюкали, как свиньи. Мертвец был для них предметом радости и веселья. Некоторые из бесов, окружая мертвеца, кропили его смрадной водой. Иные летали по воздуху около одра, на котором лежал мертвец. От трупов же умершего грешника исходил усушливый смрад. Идя следом за мертвым, бесы рукоплескали и производили ужасный топот ногами, издавая над поющими и говоря: Пусть Бог не даст никому из вас видеть свет, жалкие христиане, ибо вы воспеваете над псом, со святыми упокой душу его, и при этом вы называете его причастного всяческому злу рабом Божиим». Взглянув вторично, Андрей увидел, что один из бесовских князей с пламенным взором шел ко гробу того отверженного со смолой и серой, чтобы сжечь его тело. Когда же совершился обряд погребения, святой Андрей увидел ангела, шедшего в образе прекрасного юноши и плакавшего горькими слезами. Проходя мимо, ангел приблизился к святому Андрею. Последний, подумав, что этот юноша один из близких умершего и потому так плачет, подошел к нему и сказал: «Прошу тебя, именем Бога, небеси и земли, скажи, что за причина твоего плача? Ибо никогда и никого не видел я столь горько плачущим об умершем, как ты». Ангел отвечал: «Вот почему я проливаю слезы. Я был приставлен для охранения к покойному, которого ты видел, когда его несли в могилу, но его взял к себе дьявол. Это и есть причина моего плача и печали». На это святой сказал ему: «Я теперь понял, кто ты. Молю тебя, святой ангел, расскажи мне, что за грехи были у покойного, из-за которых захватил его в свои руки дьявол?» «Андрей — избранник Божий», — отвечал ангел. «Так как ты желаешь узнать об этом, то я расскажу тебе, ничего не скрывая. Я вижу красоту твоей святой души, светящуюся наподобие чистого золота. Увидев тебя, я несколько утешился в моей скорби. Этот человек был в великом почете у царя, но он был страшный грешник и вел преступную жизнь. Он был и блудником, и прелюбодеем, зараженным содомским грехом, льстецом немилосердным, сребролюбцем, лжецом и человеконенавистником, злопамятным, мздоимцем и клятвопреступником. Свою бедную челядь он морил голодом, побоями и наготой, оставляя ее в зимнее время без обуви и одежды. Многих рабов он даже убил и закопал их под полом конюшен. Одержимый ненавистной Богу похотью, он осквернил до 300 душ мерзкими отвратительными грехами благодеяния. Но и для него пришло время жатвы, и застала его смерть непокаявшимся и имеющим несказанные грехи. Душу его взяли бесы, а отвратительное тело его, ты и сам видел, злые духи провожали с поруганием. Вот почему, святая душа, тужу я, одержимый глубокой скорбью я плачу, потому что охраняемый мной ныне стал посмешищем демонов». На эти слова ангел Божий святой сказал: «Умоляю тебя, друг, прекрати этот плач. Умерший поступал дурно, поэтому скончался без покаяния. Пусть же он насыщается плодами своих дел. Ты же пламеннообразный, исполненный всяческих добродетелей, слуга вседержителя Господа Саваофа. Отныне вовеки будешь наслаждаться благ Бога твоего». После этих слов ангел невидимо удалился от Андрея. Мимо проходящие по своему недостоинству не могли видеть ангела, и, думая, что святой разговаривает сам с собой, говорили друг другу: «Посмотрите на этого юродивого, как он потешается и бессмысленно разговаривает со стеной». При этом они толкали его и отгоняли, говоря: «Что тебе нужно, юродивый, недостойный беседовать с людьми? Ты разговариваешь со стеной». Святой молча отошел и, уединившись в тайном месте, горько плакал о погибели несчастного, которого он видел несомым к могиле. Однажды святой Андрей ходил в толпе людей на базаре около колонны, которую поставил царь Константин. Некая женщина по имени Варвара, будучи просвещена Святым Духом, с ужасом увидела в толпе блаженного Андрея, блистающим наподобие пламенного столпа. При этом некоторые неразумные толкали его, а другие били. Многие же, глядя на него, говорили: «Этот человек безумен, погубил свой рассудок. Да не случится это и с недругами нашими». Бесы же, ходя за святым Андреем, в образе черных эфиопов говорили: «О, если бы Бог не посылал на землю другого, подобного этому, ибо никто не иссушал сердец наших так, как этот человек, который, не желая работать для своего господина, притворился юродивым и насмехается над всем миром». И видела та женщина, что эфиопы отмечали бьющих святого и говорили между собой: «Нам приятно, что они безрассудно его бьют, ибо за истязание невинного угодника Божия они будут осуждены в смертный час свой, и нет для них спасения». Услышав это, блаженный по внушению Духа Божия устремился на них, как пламень, уничтожил дивной силой знамения бесов и, гневаясь на них, сказал: «Вы не должны отмечать бьющих меня, ибо я молюсь владыке моему, да не вменит им во грех несение мне побоев. Они делают это по неведению, и ради неведения своего получат прощение». Когда святой говорил это, внезапно отверзлась, подобно вратам, небо, и оттуда опустилось над святым множество прекраснейших ласточек, а посередине их большой белоснежный голубь, держащий в своем клюве золотой масличный лист. И сказал голубь святому человеческим языком: «Возьми лист этот, его прислал тебе из рая Господь Вседержитель, в знамение своего к тебе благодоволение». Ибо ты милуешь и прощаешь наносящих тебе побои и молишься за них, чтобы это не вменилось им во грех». С этими словами голубь опустился на голову святого. Видя все это, благочестивая женщина, удивляясь и придя в себя после видения, говорила: «Сколько светильников имеет Бог на земле, и никто их не знает». Много раз намеревалась она рассказать о своем видении другим, но сила Божия удерживала ее. Впоследствии святой Андрей встретил ее в одном месте и сказал ей: «Сохраняй мою тайну, Варвара, и того, что ты видела, не рассказывай никому, пока я не дойду в место селения Дивно, даже во дому Божие». «Честный светильник и святой Божий», — отвечала Варвара, — «если бы я захотела кому рассказать свое видение, то не могу, ибо невидимая Божия сила меня удручает и удерживает». Хотя по городу святой Андрей встретил однажды некоего вельможу и, провидя его жизнь, плюнул на него, говоря: «Лукавый блудник, хулитель церкви, ты притворяешься, что идешь в храм, ты говоришь к заутренней иду, а сам идешь к сатане для скверных дел. О, беззаконник, встающий в полночь и прогневляющий Бога! Уже наступило время восприять тебе по делам твоим. Если ты думаешь, что скроешь от страшного всевидящего и всеиспытующего ока Божие». Услышав это, вельможа ударил коня и уехал, чтобы не быть посрамленным еще более. По прошествии нескольких дней он тяжко заболел и стал сохнуть. Приближенные переносили его из одной церкви в другую и от одного врача к другому, но это не приносило ему никакой пользы. Вскоре этот отверженный человек отошел на вечное мучение. В одну ночь святой увидел около дома того вельможи, пришедшего с запада, ангела Господня. Ангел имел вид огненного пламени и держал большую пламенную палицу. Когда ангел подошел к больному, то услышал голос свыше: «Бей этого хулителя, отвратительного содомлянина, и, нанося ему удары, говори: желаешь ли ты еще творить грехи и осквернять различных людей? Будешь ли ты ходить для дьявольского беззакония, притворяясь, что идешь к заутрене?» Ангел стал исполнять повеленное ему, при этом голос ангела и удары его были слышны, сам же ангел не был виден. В таких мучениях человек тот испустил дух. Придя однажды на рынок, святой Андрей встретил одного инока, которого все восхваляли за добродетельную жизнь. Правда, он подвязался, как подобает инокам, но без меры был склонен к сребролюбию. Многие же из жителей города, исповедуя ему свои грехи, давали ему много золота для раздачи нищим. Он же, будучи одержим ненасытной страстью сребролюбия, никому не давал, а все клал в сумку и радовался, видя увеличение денег. Проходя одной с тем жалким иноком дорогой, блаженный Андрей увидел прозорливыми очами, что этого стрелболюбца обвивает страшный змей. Близко подойдя к иноку, святой стал рассматривать того змея. Инок же, принимая Андрея за одного из нищих, просящих милостыню, сказал ему: «Бог тебя помилует, брат, у меня нет ничего подать тебе». Отойдя от него на небольшое расстояние, блаженный заметил, что вокруг него в воздухе над змеем написано темными письменами: «Корень всякому беззаконию — змей сребролюбия». Оглянувшись же назад, святой заметил двух спорящих между собой юношей. Один из них был черен и имел темные очи. Это был бес, другой же Божий ангел был белый, как свет небесный. Черный говорил: «Инок мой, так как он исполняет мою волю, он немилосерден и сребролюбив, он не имеет части с Богом и работает на меня, как идолослужитель». «Нет, он мой», — возражал ангел, — «ибо постится и молится, и притом он кроток и смиренен». Так они припирались, и не было между ними согласия, и был с неба голос к светоносному ангелу. «Нет тебе части в том чернеце, оставь его, потому что он не Богу, а мамоне молится». После этого отступил от него ангел Господень, и дух тьмы получил над ним старейшинство. Увидев это, блаженный Андрей удивлялся, что враждебный демон одолел в споре светлого ангела. Встретив однажды на улице инока того, святой взял его за правую руку и сказал: «Раб Божий, без раздражения выслушай меня, раба твоего, и милостиво прими убогие слова мои, ибо из-за тебя постигла меня большая скорбь, и я более не могу переносить, чтобы ты, будучи сперва другом Божьим, стал теперь слугой и другом дьявола. Ты имел крылья, как серафим, зачем же ты предался сатане, чтобы тот отрезал их до основания? Лик у тебя был блестящий, как молния, почему же ты потемнел? Увы мне! Ты имел зрение, как бы многих очей, а ныне змий тебя совсем ослепил. Ты был солнцем, но зашел в темную и бедственную ночь. Зачем ты, брат, погубил свою душу? Зачем ты подружился с бесом сребролюбия, попустил ему пребывать с тобой? Зачем собираешь золото? Разве ты будешь похоронен с ним? Ведь после твоей смерти оно другим достанется. Неужели хочешь ты, чтобы тебя погубила скупость? В то время как другие умирают от голода, холода и жажды, ты веселишься, взирая на обилие золота. Таковы ли пути покаяния? Таков ли устав для иноков, повелевающий пренебрегать суетной жизнью? Так ли ты отрешился от мира и того, что в мире? Так ли ты распялся миру и всей его суете? Разве ты не слыхал Господа, говорящего: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд». Почему же ты забыл эти заповеди? Вот ныне или завтра окончится жизнь наша, кому же достанется то, что ты заготовил? Разве ты не знаешь, что охраняющий тебя ангел с плачем удалился далеко от тебя? А дьявол стоит подле тебя, и вокруг шеи твоей обвился змей сребролюбия. Ты же его не замечаешь. Правду тебе говорю я, что, проходя мимо, я слышал отрицающего от тебя Господа. Умоляю тебя, раздай имение нищим, сиротам, вдовам, убогим и странникам, не имеющим места, где преклонить голову. Постарайся же, чтобы тебе вновь быть другом Божиим. Если же ты не послушаешь меня, погибнешь лютой смертью. Именем Иисуса Христа свидетельствую, что ты тотчас увидишь дьявола». После этого он прибавил: «Видишь ли ты его?» И открылись у инока духовные очи, и увидел он дьявола черного, как эфиопа, зверообразного со страшной пастью, но он стоял вдали, и при виде Андрея не осмеливался приблизиться. Тогда инок сказал святому: «Раб Божий, я вижу его, и ужасный страх объял меня, скажи мне, что нужно для спасения души моей?» Андрей снова сказал ему: «Поверь мне, если ты не послушаешь меня, я нашлю его на тебя, чтобы он тебя замучил, и чтобы о твоем посрамлении услышали не только одни эти граждане, но и все четыре страны вселенной. Берегись же и исполни то, что я тебе говорю». Услышав это, инок убоялся и обещал исполнить все, что приказывал святой. И тотчас Андрей увидел, что с востока пришел могучий дух в образе молнии и коснулся того змея, уничтожая силу последнего. Змей же, не будучи в силах вынести этого, превратился в ворона и исчез. Так же погиб и черный эфиоп. И снова над тем иноком принял власть ангел Божий. Расставаясь с иноком, блаженный поведал ему: «Смотри, ничего не рассказывай обо мне, и я стану поминать тебя в моих молитвах день и ночь, дабы Господь Иисус Христос направил тебя на добрый путь». После того инок пошел и раздал нищим все свое золото, и еще более был впоследствии прославлен Богом и людьми. Многие приносили к нему золото, чтобы он раздавал его бедным, но он приказывал жертвователям раздавать его своими руками, говоря: «Какая для меня польза заботиться о чужом ссоре?» В то время, когда он жил так, как подобает иноку, с радостным лицом в видении явился ему святой Андрей, показал ему на поле светлое дерево, имеющее цвет сладкого плода, и сказал: «Возблагодари Бога, Отче, за то, что Он исторг тебя из пасти змея и соделал твою душу подобной цветочному дереву. Постарайся же этот цвет обратить в плод сладкий. Это прекрасное дерево, которое ты видишь, есть изображение твоей души. Придя в себя, инок еще более окреп в духовном делании и всегда приносил благодарение Богу и угоднику его Андрею, наставившему его на путь спасения. Святой Андрей так благоугодил Богу и столь возлюбил его Господь, что однажды он был, подобно апостолу Павлу, восхищен до третьего неба. И слышал там неизреченные глаголы и созерцал незримые для смертного красоты рая. Об этом поведал он сам перед своей кончиной верному своему другу Никифору. Раз как-то случилась суровая зима, и в Константинополе в продолжении целых двух недель стоял сильный мороз. Все жилища были занесены снегом, от бури ломались деревья, и птицы падали мертвыми на землю, не находя себе пищи. Тогда все бедняки и нищие были в сильной скорби и утеснении. Стеная, плача и дрожа от стужи, они умирали вследствие лишений голода и холода. Тогда и блаженный Андрей, не имея ни пристанища, ни одежды, испытывал немалую скорбь вследствие стужи. Когда он, желая хотя на некоторое время укрыться под кровлей, приходил к другим нищим, они гнали его от себя палками, как собаку, крича на него: «Пошел прочь отсюда, пес!» Не имея убежища от прилучившегося бедствиями и отчаиваясь за самую свою жизнь, он сказал себе: «Благословен Господь Бог, если я умру от этой стужи, то пусть умру по любви моей к Нему, но Бог силен подать мне и терпение перенести стужу эту». Зайдя в один закоулок, святой увидел лежащую там собаку и, желая согреться от нее, лег с ней, но, увидев его, собака встала и ушла. И сказал Андрей сам себе: «О, сколь ты грешен, окаянный, не только люди, но и псы пренебрегают тобой». Когда он таким образом лежал, дрожа от лютого холода и ветра, тело же его измерзло и посинело, он подумал, что пришло время последнего его издыхания, и стал молиться, чтобы Господь принял с миром его душу. И вот внезапно он ощутил в себе внутреннюю теплоту и, открыв глаза свои, увидел некоторого прекрасного юношу, лицо которого светилось, как солнце. Он держал в своей руке ветвь, покрытую различными цветами. «Взгляни на Андрея», — юноша сказал. «Андрей, где ты?» Андрей отвечал: «Ныне я нахожусь в темных и сени смертей». Тогда появившийся юноша слегка прикоснулся к лицу Андрея цветущей ветвью, которую держал в руке, и сказал: «Прими оживление твоему телу». Святой Андрей вдохнул в себя благоухание тех цветов, оно проникло в сердце его, согрело и оживотворило все тело его. Вслед за этим он услышал голос, говорящий: «Ведите его, чтобы он на время успокоился здесь, а потом он снова возвратится». С этими словами на него нашел сладкий сон, и он увидел неизреченные Божьи откровения, о которых он подробно сообщил сам вышеупомянутому Никифору в таких словах: «Что со мной было, я не знаю. По божественному изволению я пребывал в течение двух недель в сладостном видении, подобно человеку, который сладко проспал всю ночь, просыпается утром. Я видел себя в прекрасном и дивном рае, и, удивляясь этому, в душе размышлял, что это значит. Я знаю, что живу в Константинополе, а как сюда попал, не знаю и не понимаю». Я в теле ли был, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Но я видел себя облеченным в светлое, как бы из молний сотканное одеяние. На голове моей лежал венок, сплетенный из многих цветов. Я был опоясан царским поясом и сильно радовался при виде такой красоты. Умом и сердцем удивлялся я несказанной прелести рая Божия и услаждался, ходя по нему». Там находилось множество садов, наполненных высокими деревьями, которые, колыхаясь своими вершинами, веселели мои очи, и от ветвей их исходило великое благоухание. Одни из тех деревьев непрестанно цвели, другие были украшены златовидной листвой, иные же имели плод несказанной красоты. Этих деревьев нельзя уподобить по красоте ни одному земному дереву, ибо их насадила не человеческая рука, а Божия. В тех садах были бесчисленные птицы с золотыми, белоснежными и разноцветными крыльями. Они сидели на ветвях райских деревьев и так прекрасно пели, что от сладкозвучного их пения я не помнил себя. Так услаждалось мое сердце, и я думал, что их пение слышно даже на самой высоте небесной. Те прекрасные сады стояли по рядам, наподобие того, как стоит один полк против другого. Когда я сердечной радостью ходил между ними, то увидел большую, протекающую посередине рая реку, которая орошала прекрасные те сады. По обоим берегам реки рос виноград, распростирая лозы, украшенные листьями и золотовидными гроздьями. Там со всех четырех сторон веяли тихие и благоухающие ветры, от дуновения которых сады колыхались, производя своими листьями чудный шелест. После этого на меня напал какой-то ужас, и мне показалось, что я стою наверху небесной тверди. Предо мной же ходит какой-то юноша, светлым, как солнце, лицом, одетый в багряницу. Я подумал, что это тот, который ударил меня цветущей ветвью по лицу. Когда я ходил по его стопам, то увидел крест большой и прекрасный, по виду подобный радуге, а кругом его стояли огневидные, как пламень, певцы и воспевали сладостное песнопение, славословие Господа, некогда распятого на кресте. Шедший предо мной юноша, подойдя ко кресту, облобызал его и дал знак, и мне, чтобы и я облобызал крест. Припав ко святому кресту со страхом и великой радостью, я усердно лобызал его. Лобызая его, я исполнился несказанной духовной сладости и обнял благоухание сильнее райского. Пройдя мимо креста, я посмотрел вниз и увидел под собой как бы морскую бездну. Мне показалось, что я хожу по воздуху. Испугавшись, я закричал моему путеводителю: «Господин, я боюсь, как бы мне не упасть в глубину!» Он же, обратившись ко мне, сказал: «Не бойся, ибо нам необходимо подняться еще выше». И он подал мне руку. Когда я ухватился за нее, мы уже находились выше второй тверди. Там я увидел дивных мужей, их упокоение и непередаваемая на языке человеческом радость их праздника. После этого мы вошли в какой-то дивный пламень, который не опалял нас, но только осиевал. Я стал ужасаться, и снова мой путеводитель, обернувшись, подал мне руку и сказал: «Нам следует подняться еще выше». И вот после этих слов мы поднялись выше третьего неба, где я видел и слышал множество сил небесных, воспевающих и славословящих Бога. Мы подошли к какой-то блистающей, как молния, завесе, перед которой стояли великие и страшные юноши, видом подобные как бы огненному пламени. Лица их сияли ярче солнца, а в руках у них было огненное оружие. Предстоя со страхом, увидел я бесчисленное множество небесного воинства. И сказал мне водивший меня юноша: «Когда отверзится завеса, ты увидишь Владыку Христа. Поклонись же престолу славы Его». Услышав это, я радовался и трепетал, ибо меня объял ужас и неизреченная радость. Я стоял и смотрел, ожидая, когда отверзится завеса. И вот какая-то пламенная рука отверзла завесу, и я, подобно пророку Исаии, узрел Господа моего, сидящего на престоле высоком. Вокруг него стояли серафимы, он был облечен в багряную одежду, лицо его было пресветло, а очи его с любовью взирали на меня. Увидев это, я пал перед ним ниц, поклоняясь пресветлому и страшному престолу славы его. Какова радость объяла меня при созерцании лица его! Того нельзя словами и выразить, даже и теперь, при воспоминании о том видении. Я преисполняюсь неизреченную радостью. В трепете лежал я пред моим владыкой, изумляясь такому его милосердию, что он попустил мне, нечестивцу и грешнику, предстать пред собой и созерцать божественную его красоту. Размышляя о своем недостоинстве и созерцая величие моего владыки, я умилялся и проводил про себя слова пророка Исаии: «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». И услышал я премилосердного Творца моего, изрекшего мне пресладкими пречистыми своими устами три божественных слова, которые так усладили сердце мое и разожгли его любовью, что я от теплоты духовной весь истаивал, как воск, и исполнилось на мне слово Давидова: «Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей». После этого все небесное воинство воспело предивную неизреченную песнь, а затем, не понимаю и сам, как, снова очутился я ходящим по раю. И размышлял я о том, что не видел пречистой госпожи Богородицы. И вот я увидел мужа, светлого как облако, носящего крест и говорящего: «Пресветлейшую небесных сил царицу хотел ты увидеть здесь, но ее нет здесь. Она удалилась в многобедственный мир, помогать людям и утешать скорбящих. Я показал бы тебе ее святое место, но теперь нет времени, ибо тебе надлежит опять возвратиться туда, откуда ты пришел. Так повелевает тебе владыка». Когда он говорил это, мне казалось, будто я сладко уснул. Затем, проснувшись, очутился я на том самом месте, где находился ранее, лежащим в углу. И удивляюсь я тому, где я был во время видения, и тому, что сподобился видеть. Мое сердце исполнилось неизреченной радости, и я возблагодарил моего владыку, изволившего явить мне такую благодать. Это видение святой Андрей поведал пред своей кончиной своему другу Никифору и взял с него клятву не рассказывать о том никому, пока он не отрешится от уст тела. Никифор же усердно умолял святого, чтобы он сообщил ему хотя бы одно из тех трех слов, которые изрек ему Господь, но святой не пожелал этого открыть. Так святой Андрей, вознесенный, подобно апостолу Павлу, увидал то, чего не видело бренное око, слышал то, чего не слышало смертное ухо, и насладился в откровении такими небесными красотами, которых и не представляло себе человеческое сердце. А так как при откровении небесных тайн он не видел пречистой госпожи Богородицы, то ее он сподобился увидеть на земле, в видении во Влахернской церкви, когда она, придя помогать людям, явилась на воздухе с пророками, апостолами и чинами ангельскими, молясь о людях и покрывая их честным своим амофором. Увидев ее, блаженный сказал ученику своему Епифанию: «Видишь ли ты молящуюся царицу и госпожу всех?» Епифаний отвечал: «Вижу, Отче Святой, и ужасаюсь». Проводя дивное житие, святой Андрей много чудодействовал и претерпел много поруганий и побоев, как о том сообщается в отдельной книге его жития, написанной Никифором. Он предрекал будущее и обратил к покаянию многих грешников. Затем он переселился в вечные обители, до которых раньше был временно вознесен. Ныне же, водворившись в них навеки, ликует с ангелами и в блаженстве предстоит Богу, единому в трех лицах, Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ему же слава во веки. Аминь.